Глава пятая. Я никогда не встречал доктора Грова и знал его только понаслышке. А известен он был раздражительностью и неуживчивостью, отсталостью взглядов и явной склонностью к жестокости, когда выпьет лишнего. Тем не менее, о нем говорили как о человеке огромного ума, но время и бедствия извратили этот ум и обратили его остроту в желчность и злопамятство. Уоллес, как я подметил, отзывается о нем хорошо, и Кола тоже. Не сомневаюсь, пожелав, он мог явить большую учтивость, и действительно, не было человека обаятельнее, если он считал вас достойным или равным себе по званию. Но исход любого разговора с Гровом всегда словно бы определял неведомый жребий, и прием, какой он оказывал посетителю, ни в коей мере не зависел от цели визита. Напротив, собеседников он использовал в своих целях и обходился с ними так, как повелевали ему настроение или прихоть. Все это было мне известно, и тем не менее я пошел к нему, так как не нашел более никого, к кому мог бы обратиться за помощью. У меня никогда не было состоятельных друзей, и в то время большинство моих знакомых были еще беднее меня. Я уже уверился, что слышанная мной молва очернила Грова, как она оклеветала Сару, и что доктор также опечален, что его служанку наказала беспричинная злоба. Разумеется, я понимал, что он не захочет, чтобы его участие стало общеизвестным хотя бы ради сохранения доброго имени, но был уверен, что охотно поможет ей тайно. Поэтому я пошел к нему и в конечном итоге навлек на него смерть. Дабы не возникло ошибки, я открыто заявляю об этом факте. Все в своих рассказах излагают собственные выводы и мысли, свои доводы и подозрения о том, как и почему произошло это событие. Были приведены доказательства самого различного толка. Взяв за основу признание на суде, Кола счел Сару виновной и утверждал, что данным под присягой заявлением пренебречь невозможно. Она призналась в содеянном и, следовательно, совершила его. И здесь я согласен с ним. В большинстве случаев это самое весомое доказательство из всех. Прескотт в помрачении прибег к процедуре судопроизводства и юридических доводов, отыскивая, кому выгодно это преступление, а затем, в отсутствие противоречащих его выводу сведений, заключил, что виновен Томас Кен. Доктор Уоллес применил к смерти Грова собственную могучую логику, будучи убежден, что его острый ум способен охватить все относящиеся к делу тонкости и вывести обоснованные умозаключения. Все были уверены в непогрешимости своего судебного метода, на который вынуждены были опираться, ибо единственный свидетель, какой мог разрешить все сомнения, был им недоступен. Никто из них не видел, кто положил в бутылку яд. Я видел. Лорд Бэкон в своем новом органоне особо останавливается на доказательствах и с обычным для него блеском, разбирая различные категории улик, во всех усматривает изъян. «Ни одно из доказательств нельзя считать неоспоримым», — заключает он. «Вывод, который можно было бы подумать, явится в равной мере погибельным и для ученого, и для законника». Историки и теологи смирились с ним, и первые скромно умеряют свои претензии, а последние воздвигают свои построения на много более надежном фундаменте божественного откровения. Ибо без неоспоримых доказательств, что есть наука, если не превозносимые автором умопостроения? Не имея бесспорной уверенности в составе преступления, как мы вообще можем со спокойной совестью отправлять на виселицу преступников? Свидетели могут лгать, и, как самому мне известно, даже невиновный может сознаться в злодеянии, которого не совершал. Но лорд Бэкон не впал в отчаяние и привел один пример указующего перста, взяв название от указательного столба на развилке дорог, который указывает лишь в одном направлении и не допускает иных толкований. Независимый очевидец, не получающий выгоды от своего рассказа, такой, который вследствие благородного происхождения и изрядного образования способен наблюдать и излагать увиденное, вот самый надежный свидетель, и можно утверждать, что его показания имеют решающую силу, подавляя все меньшие категории свидетельств. На этих страницах я претендую на звание подобного очевидца и заявляю, что мое последующее повествование исключает саму возможность дальнейших споров. Я послал доктору Грову короткую записку, в которой просил уделить мне время для беседы, и в свой черед получил записку, в которой он соглашался принять меня в тот же вечер. Вот как вышло, что, может быть, 2 часа спустя после того, как мистер Колла вышел из колледжа, я постучал в дверь Грова. Разумеется, я не сразу перешел к цели моего визита. Пусть я и пришел как проситель, но мне не хотелось показаться невоспитанным. Потому мы проговорили добрых 3/4 часа, причем наша беседа часто прерывалась громким рыганием и ветрами, которые Гров пускал, громогласно жалуясь на блюда, какими посчитал нужным накормить членов факультета «Новый колледж». «Хотел бы я знать, что такое сотворил с ними повар», — просипел он после особо тяжкого приступа. «Трудно поверить, что можно так варварски испортить добрый ростбиф. Клянусь, под конец он сведет меня в могилу. Знаете, у меня был сегодня гость. Молодой итальянец, ваших, думаю, лет. Он сживал все, не жалуясь, но вид у него при этом был такой, что мне прямо-таки хотелось расхохотаться ему в лицо. Вот в чем беда этих иностранцев. Слишком привыкли к затейливым соусам. Забыли, что такое настоящее мясо. Свою пищу они употребляют как свою религию». Тут он одобрительно хмыкнул собственной метафоре. «Все такое вычурное и мудреное, так что уже не разберешь, что там внутри, чеснок или ладан. Это одно и то же». Он снова усмехнулся собственной остроумной шутке и как будто даже пожалел, что не придумал ее раньше, чтобы еще более уязвить своего гостя. Я не стал указывать ему на то, что его воззрения на еду представляются мне несколько противоречивыми. Тут он снова застонал и схватился за живот. «Господи милосердный, проклятый повар! Передайте мне вот тот пакетик с порошком, дружок!» Я передал ему пакетик. «Что в нем?» «Безотказное слабительное, хотя этот напыщенный итальяшка твердит, что оно опасно. Напротив, Бейт говорит, что оно безвредно, а он ведь королевский лейб-медик. Если оно подходит для короля, то, надо думать, сойдет и для меня. За него ручаются и авторитеты, и мой собственный опыт. А тут является этот Кола и заявляет, будто оно бесполезно. Чушь! 2 щепотки, и кишечник опорожнится во мгновение ока. Я закупил большое количество 4 месяца назад как раз для таких случаев». «Я думал, мистер Кола врач, поэтому он, наверное, знает, что говорит». «Это он так утверждает. Я сам этому не верю. Слишком много в нем иезуитского, чтобы он был настоящим врачом. Насколько я понимаю, он лечит Анну Бланди, которая сломала ногу», — сказал я, усмотрев в этом возможность перевести беседу в нужное мне русло. При одном только звуке этого имени лицо доктора Грова омрачилось неудовольствием, и он угрожающе заворчал, точно пес, отгоняющий соперника от своей кости. «Я что-то такое слышал». «Или точнее лечил, потому что у нее нет денег заплатить за лечение, а мистер Кола, кажется, не может себе позволить лечить бесплатно». Гров хмыкнул, но я не внял этому предупреждению. Так мне хотелось завершить мое дело и удалиться. Я сам обязался пожертвовать на это дело 2 фунта и 5 шиллингов. «Как мило с вашей стороны! Но мне нужно еще 15 шиллингов, которых у меня в настоящее время нет». Если вы пришли просить меня о займе, мой ответ будет нет. Но эта девчонка обошлась мне почти в 18 фунтов в год. Из-за нее я едва не лишился обещанного мне прихода. Пусть ее мать хоть завтра умрет, мне нет до этого дела. А послушать, что о ней говорят, так она это только заслужила. Если у нее нет денег на лечение, то это следствие ее собственного поведения, и грешно было бы устранять кару, какую она сама на себя навлекла. Но это же ее мать больна. Я тут ни при чем, и это давно уже не мое дело. Позвольте заметить, вы как будто слишком уж печетесь об этой девчонке. С чего бы это? Возможно, я покраснел, и это навело Грова на след, ибо его злокозненный ум был поистине остер. Она служит у моей матушки, и... Это ведь вы посоветовали мне взять ее в услужение, не так ли, мистер Вуд? Выходит, это вы, Фонце Ториго, моих из-за нее напастей. Примечание, источник и первопричина, перевод с латыни. И вы, к тому же, оплачиваете ее врачей. Похвальная, даже, позвольте заметить, необычная забота. Быть может, слухи, какие ходили о ее распущенности, должны были по праву относиться к вам, а не ко мне. Он внимательно поглядел на меня, и я увидел, как по его лицу медленно распространяется радость безошибочной догадки. Скрытность никогда не относилась к качествам, какие я воспитывал в себе или доводил до совершенства. Мое лицо было открытой книгой для всех умеющих читать, а Гроф обладал злобой, какая находит удовольствие в том, чтобы прознать тайны ближних и, завладев ими, терзать и преследовать несчастных. Ага, ревнитель древностей и его служанка. Он так поглощен своими изысканиями, что у него нет времени жениться, и промеж книг довольствуется баловством с распутной потаскушкой. Так вот в чем дело. Вы держите шлюшку и считаете, что это любовь. И вы разыгрываете из себя кавалера перед этой бесноватой неряхой, мысленно рисуете ее себе истинной Элоизой, ручаетесь деньгами, каких у вас нет, и ждете, что другие дадут вам в долг, дабы вы могли произвести впечатление на свою даму. Только ведь она не дама, мистер Вуд, далеко не дама. Он поглядел на меня снова, а потом рассмеялся мне прямо в лицо. «Ах, ну надо же, это правда! По лицу вашему вижу, что правда. Должен сказать, вот шутка-то! Книжный червь и потаскушка — хорошее название для поэмы, героической эпистолы гигзаметром. Тема, достойная самого мистера Мильтона, будь предмет не столь отвратителен для его пера». Тут он опять рассмеялся, а мое лицо залилось краской стыда и гнева, но я знал, что никакие отрицания не переубедят его и не отвлекут от развлечения. «Полноте, мистер Вуд», — продолжал он, — «сами видите, в чем тут соль? Даже вы должны ее видеть. Кроткий ученышка, живущий лишь своей ученостью, копошащийся в своем гнезде из бумаг и свитков, глаза красные от того, что света белого не видят. А мы все спрашиваем себя, почему это такие потуги не приносят плодов? Может, великий труд обретает облик в его мыслях? Или неспособность сосредоточиться задерживает рождение шедевра? Или сам размах замысла предполагает, что уйдут годы, прежде чем будет явлен созревший плод? А потом мы узнаем, нет, ничего подобного. А все потому, что пока люди думают, будто он трудится, он возится в пыли со служанкой. Больше того, он уговорил мать впустить девку в свой дом, превратив служанку в потаскуху, а собственную мать в сводню. Скажите же, мистер Вуд, ну разве не преуморительная эта шутка? Теологи учат нас, что жестокость происходит от дьявола. И он, верно, и есть ее первопричина, ибо нет сомнения, она имеет под собой зло. Но, полагаю, истинная жестокость происходит из извращения удовольствия. Потому что человек жестокий наслаждается пытками, на какие обрекает других, и как опытный музыкант с виолой или за клавесином способен извлечь из инструмента всевозможные гармонии, так жестокосердный по своей воле вызывает муки и унижения, тоску и бесплодный гнев, стыд, сожаление и страх. А есть такие, кто может произвести их все, разом или по отдельности, искуснейшими прикосновениями играя на несчастном инструменте, сперва громче, пока движение, вызываемое в уме, не становится почти невыносимым, потом тише, так что страдания чинятся мягко и с обольстительной усладой. Гроф был истинным мастером в искусстве жестокости, ибо играл ради удовольствия видеть дело рук своих и восторгаться своими умениями. Если Томас Кен, как я подозреваю, постоянно подвергался подобному обращению, то могу лишь восхищаться смирению, с каким он сносил такие нападки, совершаемые, несомненно, без ведома остальных членов факультета. Пытка с глазу на глаз тем более сладка мучителю и тем более тягостно мучимому, который не может описать своей Голгофы другим и не показаться при этом смешным или слабым, и потому подвергается новым мучениям, на сей раз тем, какие сам себе причиняет. Знаю, высказывая все это, я выставляю себя на посмешище. Но поведать это необходимо, и мне остается лишь уповать на сострадание читателя. Все в той или иной мере принуждены были сносить стыд и мучения, и потому всем известно, насколько подобные пытки лишают здравости суждения и дурманят мысли, так что терзаемый чувствует себя побитым зверем на поводке, жаждущим бегства, но не ведающим, как сорваться с веревки, которая удерживает его на месте. Мои муки на том не закончились, ведь Гроф слишком хорошо понимал, сколь легкой я был добычей и как просто было навязать мне свою волю. Я не обладаю способностью иных отмахнуться от подобных нападок или выстроить защиту против того, кто желает мне зла. «Сомневаюсь, — сказал он, — что доктор Уоллес станет терпеть присутствие подобной особы в своих архивах, в которых вы черпаете такое удовольствие. Часто случается, что иные своей похотью причиняют больше вреда, чем другие злым умыслом. Подумайте, какое осуждение падет на вашу матушку и все ваше семейство, когда станет известно, что она содержит блудный дом для своего сына и платит его потаскухе из своих собственных денег». «Зачем вы это делаете?» — в отчаянии спросил я. «Зачем вы терзаете меня?» «Я? Терзаю вас? Почему вы так говорите? Чем же я вас терзаю?» «Я всего лишь перечисляю факты. Разве это не очевидно? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Деяния святых апостолов 4:20. Это слова самого святого Петра. Правильно ли, чтобы грех оставался безнаказанным, а прелюбодеяние не раскрытым?» Он умолк, и его лицо внезапно потемнело. Все веселье исчезло с него, сменившись чернейшим гневом, словно небеса перед тем, как разверзнуться громом. «Я знаю, что вы за человек, мистер Вуд. Я знаю, что это вы подослали ко мне девку под видом служанки, дабы ваш приятель мистер Кен мог меня опорочить. Я знаю, что это вы распространяли по городу грязные слухи, чтобы очернить мое имя и лишить меня того, что принадлежит мне по праву. Мистер Прескотт мне все рассказал. Он человек столь же честный, сколь вы, исполнены лжи и обмана. А потом вы являетесь ко мне просить денег. Словно неряшливый нищий протягиваете ко мне запачканные чернилами ручонки. Нет, сударь, вы заслуживаете и получите лишь мою ненависть. Вы думали, будто можете строить козни против меня и избегнуть моего возмездия. Вы нажили себе страшного врага, мистер Вуд, и вскоре узнаете, что это была худшая ошибка в вашей жизни. Благодарю вас за приход, потому что теперь я знаю, чем ответить. Я сам прочел вину у вас на лице, и, поверьте мне, отплачу вам сполна. А теперь убирайтесь и не приходите больше. Надеюсь, вы простите меня, что не провожаю вас до дверей. Мой кишечник не может дольше ждать. С чудовищным ветроиспусканием он неуклюже поднялся на ноги и прошел в соседнюю комнату, где, как я услышал, спустил штаны и с неимоверным вздохом облегчения уселся на горшок. Я не мог ничего поделать. Пытаясь защитить себя от его нападок, я потерпел плачевное поражение. Я сидел красный лицом, как младенец, и в ответ сказал каких-то жалких несколько фраз. И все же я был достаточно мужчиной и сгорал от ярости, слушая его презрительные слова. Но вместо того, чтобы поступить, как подобает мужчине, я повел себя как дитя. Лишенный возможности благородно бросить ему в лицо мой ответ, я сыграл с ним глупую шутку у него за спиной. А потом, как нашкодивший мальчишка, выскочил из комнаты, обманывая себя, что, наконец, хоть что-то предпринял в собственную защиту. Ибо я взял со стола пакетик и все его содержимое высыпал в бутылку коньяка, стоявшую подле его кресла. «Попробуй-ка это», — думал я, выходя из его комнаты, — «и пусть тебя терзают твои внутренности». А потом я оставил его, уповая, что всю ночь он проведет без сна, страдая от самой яростной боли в желудке. Богом и всем, что я почитаю истиной, клянусь, что не желал ему иного вреда. Я насылал на него страдания, желая, чтобы он метался в муках, и пылко надеялся, что подсыпал ему достаточно порошка и что сам порошок не окажется слишком слабым. Но я не желал его смерти и не питал намерения умертвить его.